Ирон нас предал. Всегда знал, что он шавка, прорычал волк, отхлебнув из оставленной Тибальдом фляги. Жидкость уже заканчивалась, как бы он ее не экономил, и боль в теле возвращалась. Еще и от злости губы кривились в оскале. «Да, такое вот дерьмо», — сказал Дерл. Он стоял перед вожаком на одном колене, чтобы тот не сомневался в его преданности, потому что никто другой этого и не видел. «Ну и хрен с ним, мы его порвем с другими», — сказал вожак и притянул Дерла к себе, приобнял его, опираясь лбом в его голову, будто это был его наследник, которому надо было передать не только пост, но и мистическую силу, которой никогда не существовало. «Ты станешь вожаком, когда я умру. А будет это уже скоро, так что я рад, что ты вернулся. Принеси мне бабу, и я короную тебя сам, при жизни. Но торопись, потому что долго я ждать не смогу. Я знаю, куда они направились. Я их найду и уничтожу, на этот раз они не смогут подготовиться к нападению». «Правильно. Ты волк, и этих овец должен рвать клыками?» «Да, там прилично жрачки будет», — хмыкнул Дерл, предвкушая, какой можно будет закатить пир на его коронацию, если перебить демонов.